Глава 14. «Понравилась девочка?» — Стас кивнул в сторону дома Али. Никита предостерегающе посмотрел на друга. «Понравилось». Он тоном дал понять, что продолжать не стоит. «Значит, с их подачи Аля проживает по соседству. Что ж, тоже неплохой вариант. Точнее, шикарный. Парни постарались, организовали. Сейчас каких только агентств не существует. Трабл-шутинг давно набрал обороты. Они с парнями пару лет назад заказывали услуги подобного агентства, поэтому Никита сразу и подумал, что Аля оттуда». Этот разговор Никита вспомнил, выруливая на дорогу и также задерживая взгляд в сторону дома Али. Сбежала от него соседка сразу после секса. Ну что за девчонка? Нет, чтобы расслабиться, продолжить. Начинает суету наводить и в конечном счете ретируется. Ее метания забавляли Никиту. Она сама, в принципе, была забавной. Вроде бы и ласкалась, и кончала в его руках сладко, и стеснялась, что ли, одновременно. Никита не мог понять, да и не пытался пока. Ему оно надо? Девчонка явно настроена на позитивный лад. Зачем его портить? Носорог позвонил час назад и попросил все-таки подъехать. «Ну, вспомнили мы молодость. Тебя что, совсем не прикалывает?» «Вы 30-летние придурки», — усмехнулся Никита, отправляя в рот орех. «Кто бы говорил? Давай, хорош киснуть, выдвигайся к нам. Что-то интересное нашли. А вот и увидишь. И захвати свой металлоискатель. Нет его у меня. В гараже пылится. Барданов, совсем ты плохой становишься. Еще скажи, что саперной лопатки нет». Никита усмехнулся. «Кинь координаты, где вы?» — подумаю я. «Нечего думать. Поедешь, пивка холодного захвати. Вы за рулем. Безалкогольное еще никто не отменял. Квас тоже подойдет». Следом пошли фотки. Высокая трава, остовы старого, разрушенного, едва ли не под ноль бревенчатого дома, кустарники и Стас с Германом, держащие лопаты на плечах. Выглядели парни шальными, морды довольными и такими, сволочи, счастливыми, что Никита не усидел на месте. Внутри завозилось, засвербело. Никита колебался несколько минут, потом сорвался. Переоделся, схватил рюкзак. Черт, берцев нет. Но что-то ему подсказывало, что его размер найдется у парней. Не так просто они сначала к нему свернули. Старый горплан показали и тропу, по которой раньше шел торговый караван. Сколько лет Никита не был вот на таких дилетантских раскопках? Вечность. А раньше пропадал сутками. С поля не выгонишь. Да, было дело. Проверив наличие бензина, Никита прыгнул за руль. Значит, пиво. Что ж, он тоже не против. Остановившись у магазина, он быстро купил все необходимое. Вышел и почти сел уже в машину, когда услышал: «О, снова вы. Вам не кажется, что это судьба?» Нахмурив брови и закрыв багажник, Никита обернулся на голос. Неподалеку от его машины остановилась еще одна. Окно приспущено, и оттуда на него смотрела шатенка, которая на днях очень удачно упала к нему в руки. Она кокетливо приподняла очки и улыбнулась. Никита дежурно улыбнулся в ответ. В одном и том же месте, точнее, у единственного приличного магазина в городе. «А я думала, вас интересует мое кафе». Шатенка пошла ва-банк, обозначив свой статус. «Значит, Никита не ошибся. К сожалению, нет». «Почему вы сразу отказываетесь? Вы заглядывали ко мне? А давайте я вас угощу кофе. Вы какой предпочитаете? Кстати, мы так и не представились. Ангелина». Шатенка протянула узкую руку с длинными красными ногтями. Никите захотелось выругаться. Вульгарщина как есть. «С удовольствием, но в другой раз», — более прохладно сказал он, игнорируя ладонь и не называя своего имени в ответ. «Этого должно хватить. Как бы не так. С дамочкой не сработало. Вы же приезжий, правильно? И зря отказываетесь от кофе. Но мы можем выпить его, ну, например, вечерком. Как вы на это смотрите?» «Отрицательно», — уже открыто отшивая ее, сказал Никита и сел за руль. «Хам!» — послышалось вдогонку. «Пиво! Да ну нахер, Naked! Как заказывали!» Герман подошел к нему и похлопал по плечу. «Не усидел? Усидишь тут с вами. Что-то интересное есть? А как же?» Стас протянул ему покрытое ржавчиной копье. «Что скажешь, ценно или так, побаловаться?» Никита взял в руки находку и подкинул ее. Тяжелое. По коже заструилось забытое тепло. Как давно они вот так вместе куда-то выбирались. Пацанами были, облазили все деревни, не то что в округе, но и дальше. Родители сначала их нещадно гоняли, ругали, говорили, что они балуются. «Какие кладоискатели? Вы о чем, дети? Идите мяч гонять или в Марио рубиться, но никак не шастать по заброшенным старым домам и местам, где можно нарваться на черти кого, начиная от любителей с металлоискателями и заканчивая черными копателями». А они не слушали, шальными были, увлеченными. Естественно, находили всякую фигню, старый инвентарь, обломки. Сколько они всякого металлолома нашли, и не вспомнишь сейчас. Собирали все тщательно. Родители не спешили сдавать найденное в металлоприемник. Сначала все в гаражи сваливали, и уже если понимали, что лишнее, посоветовавшись с парнями, сдавали. Им троим повезло с предками. Ворчание прекратилось довольно быстро. И дело не в том, что они с друзьями нашли клад или еще что-то ценное. Родители пришли к выводу, что пусть парни увлекаются чем-то стоящим, чем пьют по подворотням и занимаются всякой фигней. А тут хобби, да еще такое, что не оторвать. Как получилось, что безобидное увлечение перешло в смысл жизни? Нет, копателями они не стали, пошли выше. Дед у Германа был историком, очень уважаемым, с регалиями. Мальчишками они тянулись к нему. Слушать его можно было бесконечно. О Палестине, Иране, Сирии, о древних городах и потерянных цивилизациях. Все трое связали свои жизни с наукой, археологией, историей. О раскопке. Почему бы и не продолжить ради удовольствия? Спустя десятилетия разница заключалась в том, что у них был доступ к едва ли не любым архивным данным. Оборудование покруче, азарт лишь прежним остался. Сегодняшняя вылазка — чистой воды баловство. Возможность провести время втроем, как в старые добрые времена. Кто на охоту и рыбалку, кто в кабаки, а они в чистое поле. Пара-тройка часов пролетела незаметно. Никита с удовольствием походил по высоким бурьянам, матерясь от души и кайфуя от чистого воздуха. «Надо сюда вернуться», — сказал Герман. «Интересное место». «Чуйка?» «Да хрен знает. Может, понравилось». «Вообще интересное место. Земля муниципальная?» «Надо узнать». «А сесть надумал». «Чем черт не шутит? Красота же! Воздух свежий, рядом озеро, лесок вон виднеется. Чем не рай?» Никита в гости друзей приглашать не стал, хотя те и напрашивались. «Не-не, валите в гостиницу». У него на вечер были другие планы. Вернувшись домой, он быстро сполоснулся. Начало 10-го. Не поздно же для соседского визита. В груди приятно зашевелилось предвкушение. Аля добилась своего. Он заинтересовался. И еще как. Если отмотать время назад, станет понятно, что она привлекла его внимание с первого взгляда. Даже учитывая их неординарное знакомство, эта девочка умела производить впечатление, шаловливая и между тем такая интересная, с характером. А как она его пиццу обнюхивала, и манящая настолько, что весь день мысли о ней. Схватить, запереть в доме и не выпускать ближайшие дни. Что его не устраивало, так это то, что каждый раз после секса она от него улепетывала, сверкая пятками. Так дело не пойдет. Хочет он ее всю и надолго. Никита вышел на крыльцо и остановился, посмотрел на небо. Звезд еще маловато, темнеть только начинало, но уже красиво. Черт, романтик в нем до конца не изжился. Может, парни правы, и пора возвращаться? Его отпуск затянулся. Инвесторы прислали несколько предложений, издатели тоже на днях связывались. Шум прикрываемой двери отвлек его от мыслей. «Не понял», — негромко проговорил Никита, так и не прикурив сигарету. «Аля». Она вышла из дома и, покачивая бедрами, направилась вдоль по улице. На ночь глядя, не в сторону его дома, а не пойми куда. У Никиты брови невольно поползли кверху. И что он сейчас такое наблюдает? Серьезно. Недобро усмехнувшись, мужчина последовал за ней. Куда ее понесло? На прогулку? Заебись. Никита притормозил. Может, нахер? В душе всколыхнулись неприятные, удушающие воспоминания. Было такое, когда ему скинули адрес хаты, где Света встречалась с любовником. Он рванул туда. А кто бы не рванул? Жена, любимая, как он тогда думал, один раз и на всю жизнь. Оказалось, что нет. Она даже не оправдывалась. «Да, изменяю. Да, разлюбила. Прости. Мы взрослые люди. Так бывает». «Бывает, черт побери!» Что Никите в тот вечер легло на сердце, это как ее хахаль вышел вперед, пряча Свету за спину, давая понять, что в обиду не даст, и разговоры вести следует с ним. Что ж, он благословил, правда, не без мата, пожелав им дальше резвиться, как кролики, и родить много детишек. Он намеревался раз и навсегда перевернуть страницу жизни, еще не подозревая, что через 3 недели рванет за Светой в Африку, потому что та, поддавшись общей инетовской лихорадке, решила не просто написать еще одну статью про местные племена, а забрести ради интересного контента в сети туда, куда не советовали, забрела. И ведь дурой не была, знала, что опасно, что идут военные столкновения. Но разве блогеров опасность сейчас останавливает? Все ради лайков, просмотров и эфемерного дохода от рекламы. Будущий, конечно. А он не мог не попытаться ее вытащить. К сожалению, не получилось. Сейчас Никита наблюдал, как еще одна девочка решила порезвиться на сон грядущий. Вопрос в другом. Ей мало парни заплатили или что? Или она, выполнив сегодня план максимум, решила развеяться для души? Не зря она про деньги речь вела. Может, у них договор на несколько дней был, и он закончился? Здравая часть Никиты говорила, что стоит разворачиваться и валить домой. Нечего за некоторыми непутевыми барышнями бегать. Сами ищут приключений на красивые 90, а мужикам расхлебывать. Но как ее оставишь, а? Никита не убавил шаг. Ладно, понаблюдаем. И главное, ничего не понимает. В прошлый раз отморозки пьяные едва не увязались. Может, и не причинили бы вреда. Было другое. Никите не нравилась вечерняя инициатива Али. Вернуть и завалить на кровать. На его. Без лишних разговоров. Он сжал челюсти. Пожалуй, стоит поговорить с Алей. Объяснить условия. Ему наплевать, почему ее занесло в агентство, на каких условиях и прочее. Он никого не осуждал и уж тем более не считал ее плохой и аморальной. Но она с ним, и другие мужики не рассматриваются. От мысли, что Аля будет кокетничать не с ним, в груди взорвалась тихая ярость. Боль от предательства жены все еще резонировала внутри. Он простил Свету, да и как не простить? Алька же снова в нем всколыхнула недобрые эмоции. «Зараза! Как пить, зараза! И чего ей не сидится дома?» Долго ждать приключений не пришлось. Она вышла на главную улицу города, и практически сразу же рядом с Алей притормозил автомобиль. «Эй, красотка, давай с нами!» Никита поморщился. «Нормальный подкат, ничего не скажешь». Аля что-то им ответила и полезла в сумочку за телефоном. Но парня, что сидел на пассажирском сиденье, такой расклад не устроил. Он лихо выпрыгнул из машины и перегородил путь Али. «Привет. Ну ты чего такая несговорчивая? Вторая встреча за несколько дней. Разве это не судьба?» «Не судьба». Никита спокойно встал рядом с ней. «Дежавю, парень. Чё, снова ты? У вас такая привычка гулять? Или ты так её выгуливаешь?» Аля, увидев Никиту, удивилась, но быстро взяла себя в руки и даже сдвинулась в его сторону. Сработал инстинкт самосохранения. «А где, чёрт побери, он раньше был?» «Тебе принципиально?» — напрягся Никита. В кровь впрыснулась приличная доля адреналина и чего-то еще. Забурлила, заиграла внутри. Никита приготовился. Можно и подраться. Так, чуть-чуть. Вспомнить лихую молодость. Их раскопки не всем нравились. Было и такое, что найденное пытались у них отобрать. Всегда находятся люди, готовые поживиться за счет других. Им доставалось поначалу, подростки же. Как противостоять большим, взрослым, агрессивно настроенным мужикам? Те ж пыняли их, как котят. Всерьез, естественно, не воспринимали. Да и кто будет всерьез относиться к детям? Но дети довольно быстро выросли и окрепли. Спортзал, тренировки. Иногда здоровая злость, направленная в нужное русло, играет неплохую роль. Никита еще до конца не окреп. Плен и плохое питание, антисанитария изрядно подорвали здоровье. Но та самая злость, что толкала их когда-то вперед, снова завьюжила в груди. Парень мотнул головой и вскинул руки. «Чудные вы! Приезжие, что ли? Ходят, бродят тут, нормальных пацанов смущают». Он подмигнул застывшей Але и был таков. Машина газанула с юзом. Как же, напоследок обязательно надо показать всю мощь лошадок под капотом. Аля облизнула губы, покрытые неброским блеском, и повернулась к Никите. Тот скрестил руки на груди. «И что это значит?» — негромко спросила она, явно пытаясь сориентироваться. «Хороший вопрос. Меня он тоже очень интересует», — бросил в ответ Никита, делая к ней шаг. Она от него, вызывающе сверкнув глазами. «Еще скажи, что ты снова оказался здесь совершенно случайно. Вышел на вечерний променад. А тебя какого понесло на ночь глядя? И куда?» «О, а я должна тебя посвящать в подробности своих передвижений? Не помешало бы». «А ты ничего не попутал, Никита?» Его имя она произнесла с нескрываемым пренебрежением или вызовом. «Значит, не только он один в дурном расположении духа. и нет, чтобы притормозить, свести ни к чему ненужное препирательство к нормальному диалогу, ничего подобного. Его тоже понесло не в ту степь. Еще же Аля выглядела так, что у любого адекватного, да и неадекватного мужика, слюни при взгляде на нее начинали течь, как у бешеной собаки. Платье до колен, курточка, кроссовки. Вроде бы и ничего вызывающего, но черт побери. «Ничего, давай-ка чуток сместимся». Никита не церемонился. Предел его адекватности тоже как-то быстро иссяк. Он поймал локоть Алевтины и потянул ее в сторону, к невысоким постройкам, что стояли рядом. Здесь что-то строили, по типу кафешки или магазина. Да плевать, если честно. Главное другое. Место довольно уединенное и мало просматриваемое с проезжей части и тротуара. Аля что-то протестующе пищала, даже предприняла попытку вырваться. Когда ничего не получилось, легнула. Никита увернулся, зашипев в ответ. «Ой, девочка, не надо злить. Вот серьезно. У него сейчас такие демоны морды оскалили, что мама не горюй. Достанется всем при случае». Он не пытался понять, откуда они взялись, что с ним происходит. Эмоции вышли на передний план. «Пусти! Ты чего творишь?» – прошипела Аля, когда он как можно мягче прислонил ее к стене. Она охнула. Он на уровне инстинктов проконтролировал ладонями, чтобы она не ударилась ни плечами, ни головой о газобетонные блоки. А потом, не дав ей прийти в себя, быстро перехватил ее за кисти. «Тебе мало меня одного?» — разъяренно прорычал Никита, заводя ей руки за голову. «Снова задницы решила повертеть. Передо мной уже не судьба?» «Что?» — выдохнула она. При этом ее глаза распахнулись максимально широко. Волосы немного растрепались, упали на лоб, делая Алю еще более сексуальной и уязвимой. И одновременно она брыкалась в его руках, настырно не желая утихомириваться. Никиту же ее телодвижения только раззадоривали, но он четко контролировал себя, следил, потому что недолго и пропустить маяки, после которых возврата уже не будет. «То!» — рыкнул он, накрывая ее губы своими. Вот о чем он думал последние часы, чтобы снова прикоснуться к этой зазнобе, чтобы почувствовать ее изгибы, попробовать вкус. Возбуждение прострельнуло по всему телу, в паху потяжелело. Никита не церемонился, целовал грубовато, жадно. Аля то замирала под его натиском, почти отвечая, то снова яростно начинала сопротивляться, явно вспоминая, что она должна это делать. Никита прижал ее своим телом. Не выпустит. Ближайшие несколько минут так точно.